Было бы неплохо получить программируемый станок, стандартную мастерскую и цистерну, но, я провел руками над побрякушками, этого вряд ли хватит на все. «Хватит», — резко ответил полковник. «Дженкинс, с деньгами все в порядке?» «Так точно, сэр», — отрапортовал сержант. «Все четко до последнего цента». «Тогда пригони сюда все, о чем попросила юная леди», — приказал полковник. «Но, сэр», — непонимающе протянул сержант. «Раз кто-то за нас выполняет нашу работу и рискует жизнью, защищая граждан Америки, он может рассчитывать на достойную награду. Вы поняли меня, сержант?» «Так точно, сэр», — козырнул сержант и почти мгновенно скрылся из вида. Полковник больше не проронил ни слова, задумчиво смотря на горизонт, и только когда несколько человек в армейской форме привезли все мной запрошенное, он взял коробочку, где я хранил трофей, сгреб все разложенное на капоте машины в нее и резко вручил мне в руки. Также молча, он подошел к своей машине, и сев в нее уехал, оставив меня, парней и лейтенанта Дэнса посреди поля техники. «Чего-то подобного я и ожидал», — сказал лейтенант, все же для полковника его вынужденное бездействие, тяжкая ноша. «И поэтому, в лагере нам стоит опрокинуть за него стаканчик-другой, выйдя из легкого ступора», — сказал Мигель, «побольше бы таких, как он, и все могло сложиться по-другому». «Возможно, смотря на удаляющийся столб пыли», — пробормотал я, «но посмотрели и хватит. Патрик, ты за руль моей машинки, сама я поведу грузовик, Мигель, ты остаешься стрелком при Патрике. По коням, парни, нам еще надо нагнать караван». Сев за руль своего нового транспорта, я ощутил несравненное удовольствие, мощная, проходимая и бронированная машина тихо рычала двигателем подо мной. Аккуратно доехав до КПП, на котором нас покинул лейтенант, мы, наконец, вырвались на открытое пространство. Ветер задувал в открытые окна, прицепы немного позвякивали на кочках, а впереди были прекрасные перспективы. Жизнь прекрасна. Примечание к части. Как ни странно, но все еще 34 в топе Джен, идем на рекорд. Часть 10 расправляющая. Примечание к части. Новая глава, как по расписанию. Приятного чтения. Приобретение армейского грузовика было хорошей идеей. Приобретение в дополнение к нему полноценной ремонтной мастерской и простенького, но программируемого станка, так и вовсе позволило мне сделать качественный скачок в дальнейшем развитии. Единственной проблемой было то количество топлива, которое потреблял мой новый железный друг, но прицеп с цистерной и небольшая доработка электрики сделали эту проблему не такой острой. Ядерные ячейки прекрасно справлялись с питанием, как с основных систем, так и с дополнительного оборудования. Осталось только полностью перевести грузовик на электричество, и можно окончательно забыть о такой вещи, как заправка. Первое, что я сделал, вернувшись в лагерь, это начал проверять возможности нового оборудования, прогнал станок в тестовом режиме, тщательнее проверил машину и набросал себе план действий, что делать в первую очередь, а с чем можно повременить. Короче говоря, я пылал энтузиазмом и предвкушал, как буду рассекать на своей новой машине по просторам пустоши. Однако, жизнь внесла свои коррективы. Во-первых, посвятить себя на 100% только своей новой машине мне никто не дал, так как основные мои обязанности с меня никто и не думал снимать. Таким образом, часть дня мне приходилось тратить на обучение воинов и техников, а в перерывах консультировать имеющихся в лагере преподавателей на предмет составления учебной программы для подрастающего поколения, где максимум времени отводилось приобретению практических знаний, в ущерб творческому и личностному развитию. Второй проблемой стали запчасти, ведь если для гражданских моделей автотранспорта их можно было найти на каждом углу, то с военной техникой в этом плане было намного сложнее, но с помощью нового станка эту проблему удалось решить. Последней проблемой, которая на самом деле была решена мной достаточно быстро, стал тот факт, что у меня появилось слишком много машин в условной собственности, что у Альдекальда было недопустимо. Поэтому, мой Форд, с приветливым и смирным духом машины пришлось отдать, но слава Амнисси, я сумел все провернуть так, что новым владельцем моей первой машины стала Кармен, которая за последнее время не только научилась сносно разбираться в технике, но, кажется, искренне прониклась моими проповедями. Таким образом, у Морганов в распоряжении оказалось уже два транспортных средства, и им больше не приходилось тесниться вчетвером в одном кунге, нависая друг над другом. Пока я решал свои вопросы и занимался ежедневной рутиной, события, происходящие в мире, не переставали меня удивлять, все больше убеждая меня в том, что я снова попал в какую-то параллельную вселенную. Одной из таких новостей стала та, в которой говорилось, что на Луне совсем недавно было закончено строительство первой полноценной базы. Колония Тихо пока представляла собой полностью зависимое от внешних поставок орбитальное поселение, где большинство персонала состояло из ученых и строителей, но, по словам диктора Еврокосмического агентства, ЕКА, их компания уже планирует туристические туры на Луну, для особо состоятельных граждан Евросоюза и остальных стран мира. Еще одной новостью стало начало строительства трансконтинентальной сети магнитно-левитационных железных дорог, Маглев, которая должна была соединить между собой не только весь Старый Свет, но и пройти через всю территорию Северной Америки. Данная новость могла бы стать радостной для всех обитателей пустоши, ведь большая стройка много работы, но европейцы, занимающиеся данным проектом, решили для начала попытаться обойтись силами собственных компаний, а потому кочевникам с данного проекта ничего не перепало. Однако были и хорошие новости, как для всех кочевников, так и для альдекальдов в частности, ведь после поездки в Мексику и переговорами с тамошним правительством, Хуан смог заключить контракт на восстановление Мехико, разрушенного очередным землетрясением. Контракт предполагал получение огромного количества денег, но учитывая тот факт, что альдекальда состояли не только из трудоспособных взрослых, но и из детей и стариков, по итогу заработать на этом удастся не так много. Новость о том, что альдекальда получили такой выгодный контракт, быстро разнеслась по пустошам, и в наши ряды начало вступать все больше и больше людей. Ранее независимые кочевые семьи, немногочисленные жители полуопустевших городков и оставшиеся ни у дел, после закрытия предприятий, выходцы из крупных агломераций. Такое увеличение численности позволило не только направить в Мехико почти 50 тысяч рабочих, но и сохранить достаточное количество альдекальда для выполнения обязательств по текущим контрактам с биотехникой и Петрохем. Однако никто не ожидал, что люди, в поисках хоть какого-то заработка, продолжат пребывать, и вскоре у нас вновь образовался избыток трудоспособного населения. Спасением стала новость о том, что правительство США, во всяком случае то, что от него осталось, при поддержке нескольких крупных инвесторов, объявит торги на восстановление Лос-Анджелеса, разрушенного землетрясением в прошлом году. Таким образом, Хуан вновь отправился договариваться, а обездоленные люди воодушевились тем, что без работы они не останутся. Было еще несколько мировых новостей, таких как вновь возобновившаяся война на Корейском полуострове и масштабные погромы в Гонконге, которые привели к введению военного положения, но они были мне малоинтересны. Что меня действительно заботило, так это то, что из некоторых лагерей альдекальда начали приходить слухи о проповедниках, что вещали о конце света в 2000 году и призывали покаяться. Все бы ничего, но некоторые из отчаявшихся людей, потерявших дом, работу и, иногда, близких, велись на их проповеди или просто уходили в святые места, где им обещали спасение, или, что намного хуже, начинали готовиться к концу света. Последние были опасны не только для самих себя и своих близких, но и для всех окружающих, так как в своей слепой вере могли совершить почти что угодно: убить соседских и своих детей, чтобы спасти их, ограбить таких же кочевников или жителей пригородов сохранившихся городов, чтобы помочь людям понять их неправоту, и многое-многое другое, что способен придумать больной разум. Бороться с предвестниками конца света приходилось жестко, так как обычную человеческую речь они уже не воспринимали. Когда количество преступлений, совершаемых фанатиками, достигло внушительных цифр, стало понятно, что оставлять все как есть больше нельзя. Так что, чтобы хоть как-то успокоить людей, падре решил собрать всех бывших священников, вступивших в клан, и с помощью проповедей укрепить веру в светлое будущее. План был неплох, но не сработал по той причине, что зачастую люди охотнее верили сумасшедшим пророкам, чем священникам, а потому было решено начать репрессии. При информации о том, что в какой-то кочевой семье образовалась ячейка культа тысячелетия, туда сразу же отправляли человека падре с отрядом вооруженных людей, чтобы или успокоить помешанных, или не дать совершить им непоправимого. Публичных расстрелов или показательных казней никто не устраивал, но о небольших холмиках в пустыне слышали все. Находясь на некоторой периферии общественной жизни со своим собственным зарождающимся культом, я старался особо не выделяться, а просто спокойно проповедовал, попутно завлекая к себе все больше и больше людей. Как ни странно, но культ бога машины стал для многих людей неплохой точкой опоры, так как имел не только религиозную подоплеку, но и видимый практический эффект. Молитвы при обслуживании техники, общение с духами машин и прочие религиозные ритуалы помогали людям немного отвлечься от происходящего и перестать просто выполнять свою работу, превращая ее в нечто большее, нечто сакральное. К сентябрю, когда большая часть строителей уже отправилась в Мехико и начал там работать, я решил не переезжать на юг, а отправиться в Лос-Анджелес, заодно забрав с собой те 150 человек, которые решили последовать за мной. 150 воинов, в основном молодых парней без лишних связей, 60 техников различной направленности и 40 учеников, которых я лично выбирал из сирот, при условии обнаружения технической жилки. Мое решение покинуть главный лагерь было воспринято неоднозначно, ведь на мне было слишком много завязано. Ремонт и модернизация техники, обучение новых военных и прочее, но за время моей жизни среди Альдекальда, мне удалось неплохо натренировать несколько человек, которые, пусть не так хорошо, но могут выполнять мои обязанности. Альберто с Патриком отлично справлялись с тренировками будущих защитников клана. Энрике Гарсия, главный техник, набил руку и собрал коллекцию из чертежей на все случаи жизни, а обученные мной химики без моего прямого руководства справлялись с производством всего жизненно необходимого. Так что после трехчасовой беседы с Хуаном, я спокойно собрал своих людей и отправился в Лос-Анджелес. Главной целью переезда я видел не только обретение некоторой независимости и окончательного формирования своей семьи, но и получение так необходимых мне ресурсов для дальнейшего развития, ведь на руинах Лос-Анджелеса можно обнаружить почти все, что мне было нужно: электроника, станки, материалы, а главное — доступ к морю. Так что, собрав все пожитки, еще раз проверив транспорт, мы с моими последователями отправились на запад. Двигались мы по трассе 66 единой колонной, в составе которой были мой грузовик, 15 пикапов, 3 автобуса и 4 гражданских тягача. В пикапах ехало по 3 человека, водители — 2 стрелка, в грузовиках ехало по 2, а автобусы вмещали в себя всех остальных. Чтобы не тратить времени зря, по ходу движения ученикам читали лекции и заставляли заучивать летание. В целом, дорога проходила достаточно спокойно, встречные машины не пытались с нами контактировать, топлива и припасов было достаточно, так что бороться нам приходилось исключительно со скукой и жарой. Однако, проблемы все же нашли нас. «Ангел, говорит патруль 4, раздалось из динамика рации, когда моя колонна почти доехала до моста через почти пересохшую реку Колорадо. Слышу хорошо, патруль 4, что-то случилось? Пока нет, ответил Динго, он же Дуэйн Харпер, но я уже почти доехал до моста, и дым, поднимающийся оттуда, мне совсем не нравится. Принято. Найди какую-нибудь возвышенность и осмотрись, если что-то увидишь, немедленно докладывай, а я пока приторможу колонну. И не выключай рацию, я дополнительно отправлю к тебе Кармен с дроном. Понял. Конец связи. Переключившись на общую частоту, я, немного повозившись с настройками, начал говорить: «Всем, на связи Ангел, начинаем понемногу оттормаживаться, впереди возможны неприятности. Патрули, занять оборонительную позицию, остальные, приготовиться к возможному бою, автобусы, в конец колонны». «Принято, хорошо, понял», — начал раздаваться многоголосый гул из рации, а машины начали двигаться согласно давно отработанному плану. «Кармен», — обратился я к своей ученице, используя выделенный канал, — «выйди на связь с Динго и приготовь дрона, думаю, дополнительная разведка нам не помешает». «Да, учитель», — ответила девушка, направляя машину дальше по дороге. Что мне давно казалось в ней странным, так это тот факт, что она упорно обращалась ко мне в мужском роде. Стоит расспросить ее об этом, но потом. А дальше пошло томительное ожидание. Стрелки стояли под палящим солнцем, высунувшись из люков. Техники и водители от безделья проверяли машины, а я заранее готовил свой баррит и размышлял над тем, что такое могло случиться на мосту. Полчаса прошли в ожидании, пока на рации не загорелась лампочка. «Ангел на связи, слушаю», — проговорил я в рацию, сжимая ее немного сильнее, чем нужно. «Это патруль 4, спустя секунду прозвучало из динамиков, докладываю, — слегка дрожащим голосом проговорил Динго, — вижу на мосту несколько сгоревших автомобилей и толпу рыбников, похоже, они грабят или беженцев, или небольшую семью кочевников. 4 машины уничтожены, я заметил несколько трупов, по виду мужчин, кого-то меньшего размера уводит куда-то за пределы моей зоны видимости. Принято, анализируя информацию, я продумывал дальнейший порядок действий. Продолжайте наблюдение, оцените численность противника. Противника, с небольшим воодушевлением в голосе спросил Динго. Все верно, подтвердил его догадку я, слушайте меня все, уже на общей частоте обратился я ко всему каравану, впереди шайка уродов грабит людей, а значит, мы должны вмешаться. Возражения есть? Нет, единогласно решили судьбу бандитов мои подчиненные. Тогда действуем по схеме 4, выманиваем снайперским огнем, а потом добиваем на открытой местности, утвердил я самый подходящий в этой ситуации порядок действий, поэтому патруль 1, 5 и 7, проверяем пулеметы и выдвигаемся к скале на повороте. Патруль 2, подберите меня и достаньте из арсенала все снайперские винтовки. Остальные, занимаем оборону и ждем, связь не теряем. Дальше колонна начала работать как хорошо слаженный механизм. Три машины быстро выехали вперед и заняли свою позицию. К кабине моего грузовика подъехала машина, из которой выпрыгнул водитель, который сменит меня за рулем, а сам я, нагрузив разгрузку патронами, с винтовкой в руках запрыгнул на его место. Пока основная колонна выстраивалась в защитном построении около массивной скалы, мы на патруле 2 почти достигли нужной нам позиции. Динго выбрал хорошую позицию для наблюдения, достаточно высоко, чтобы видеть все, что происходит на мосту, за скалами, чтобы наши машины могли скрыться за ними, и достаточно близко, чтобы снайперский огонь был максимально эффективен. Надев на голову гарнитуру, настроенную на общую волну, я подошел к той позиции, с которой Динго вел наблюдение. «Как обстановка?» – спросил я, подойдя к лежащему со снайперской винтовкой парню. «Все так же», даже не вздрогнув, ответил он. «Эти уроды как раз закончили с грабежом и сейчас буксируют поврежденные машины. Видимо, рассчитывают еще кого-нибудь сегодня подловить». «Понятно, что по численности?» «В районе 40, плюс-минус 4 человека», — ответил Динго, а после ответил на мой невысказанный вопрос. «Они все в одинаковой одежде, да и дым сильно мешает». «Поняла тебя», — приложив к глазам бинокль, со специальным козырьком от бликов, я уже сам начал рассматривать обстановку. Все оказалось в точности, как сказал Динго, примерно 40 человек неспешно занимались грабежом, мало обращая внимание на окружающую обстановку. «Ну что ж, значит, нам будет полегче». Осмотрев скалы, в которых мы оказались, я распределил снайперов по позициям и стал ждать, пока они доберутся до них, сам в это время примерно оценивая направление и силу ветра. Ветер ост-ост-норд, сила 2 фута в секунду. «Работаем быстро, но аккуратно, не забываем про сектора», отдавал я последние напутствия снайперским расчетам. «Засада готова?» «Готовы выдвинуться по приказу», — ответил мне засадный отряд. «Тогда работаем. Я начинаю, вы подхватываете», — прильнув к прицелу. Я начал выцеливать здоровяка в тяжелом армейском бронежилете. «Огонь!» Нажав на спуск до того, как отдать команду, я с неким удовольствием наблюдал, как тело мужчины, ранее что-то обсуждавшего с напарников, дернулось и завалилось. Чистый выстрел. Вслед за мной начали отрабатывать и остальные снайперы, было их всего 5, но имея хорошую позицию, они были по-настоящему грозной силой. Бандиты падали один за другим, кто-то раненым, кто-то убитым. Однако все равно, решившие заняться разбоем уроды слишком быстро среагировали, чтобы быть обыкновенными бандитами, чувствовался армейский опыт. В целом, все шло хорошо, разбойники оказались прижаты к земле, боясь высунуть нос из-за укрытий, а значит, пора приступать к следующей части плана, снизить темп стрельбы и дать им выбраться из укрытий. «Что мы как раз, ангел?» — раздался у меня в наушнике голос Кармен. «По мосту едет что-то бронированное и с пушкой». «Что именно?» Переведя прицел на мост, я старался рассмотреть будущую угрозу. «Не знаю, похоже на маленький танк с большой пушкой сверху», — с легкой паникой ответила ученица, весь квадратный. «Понятно. Надо будет потом поднатаскать ее по видам бронетехники, уходим за скалы, не высовываемся», — скомандовал я, примерно оценив ту степень опасности, которая нас ожидает. «Всем, замечен броневик противника, готовим взрывчатку». Пока остальные скрывались в безопасном месте, я быстро сменил позицию и стал ждать. Спустя несколько минут из-за клубов дыма появился он, М2 Брэдли, вооруженный только пушкой, без дополнительных ракет, но с блоками динамической защиты. Ситуация скверная, броском гранаты его не разобрать, а броня у него достаточно хорошая, чтобы игнорировать даже мою винтовку. Включив мозг на максимум, я начал анализировать цель. Стрелять в саму броню бессмысленно, не пробьет. Значит, надо бить по другим уязвимым местам, пушке или гусеницам. Второе, не вариант, меня просто сметут ответным огнем, а в небольшую пушку еще надо попасть. Впрочем, выбора у меня все равно нет, или так, или всю мою колонную достаточно быстро расстреляют. Приняв решение, я начал целиться, стараясь учесть все переменные, пока сам БМП, как в замедленной съемке, выезжал из облака дыма. Вдох-выдох, поймать момент между ударами сердца, и выстрел. Точно направленная пуля угодила куда надо, с первого выстрела заклинив пушку и не давая ей двигаться по вертикали. Отлично, половины угрозы уже нет, а учитывая то, что при проезде по мосту наводчик держал ствол параллельно земле, моя позиция остается в относительной безопасности. Медленно передернув затвор, я не выпускал БМП из вида. Как и ожидалось, после нескольких попыток поднять ствол, из верхнего люка наружу высунулся наводчик, чего я и ожидал. Один выстрел, и он безвольно заваливается назад, не только намертво блокируя возможность закрыть люк, но и делая пушку почти полностью безопасной. Кармен, цепляй на дрона дымовую и попробуй закинуть ее в открытый люк, отдал приказ я, пока менял позицию, чтобы не стать слишком легкой добычей для уже высовывающихся из-за укрытий недобитков. Но я не уверена, что смогу, дрожащим от неуверенности голосом, еле слышно пробормотала девушка. Успокойся, максимально уверенным тоном ответил я, прочитай летание и ни о чем не думай, просто действуй. Да, конечно, уже немного увереннее произнесла девушка, направляя дрон к БМП, лежа уже на новой позиции и наблюдая, как экипаж БМП понемногу движется вперед, попутно пытаясь то ли затащить труп товарища внутрь, то ли вытолкнуть его наружу, я вел неспешный огонь, прижимая особо обнаглевших бандитов к земле, не давая им приблизиться. В это же время из-за скалы вылетел дрон и спустя несколько секунд завис над своей целью. Великий бог машина, присмотри за слугой своим, даруй мне умение и терпение, чтобы выждать нужный момент и убить врага. Раздался в наушнике голос Кармен, наполненный искренней верой, пока управляемый ей дрон примерялся для броска единственной гранаты. Духи машины, вознаградите мою веру, поразите нечестивцев и уничтожьте мою цель. Продолжила зачитывать летание Кармен и, произнеся последнее слово, решила отпустить гранату. Ее вера была вознаграждена, и цилиндр, наполненный специальной смесью из сухого льда и еще нескольких реагентов, угодил точно в отсек экипажа БМП. Сначала ничего не происходило, но потом из открытого люка БМП повалил густой белый дым. Видимо, запаниковав, экипаж БМП начал совершать ошибки, и многотонная машина, взревев двигателем, начала двигаться в мою сторону. Не знаю почему, но данное действо вызвало волну энтузиазма у оставшихся бандитов. Как только я хотел дать снайперам команду начать возвращаться на свои позиции, бандиты предприняли попытку прорваться к моей позиции и на оставшемся транспорте ринулись в мою сторону, заодно стреляя из всего, что есть. Действуя на автомате, я выстрелил в ближайшего ко мне водителя, окрасив его мозгами заднюю стенку фургона, и только после этого начал отдавать команды. Снайперы, начинайте вести огонь с нынешних позиций, прикрытие, вы тоже вступаете в бой, засада, открываем огонь издалека, сближаться с противником запрещаю. Кармен, на тебе осмотр окрестностей, работаем. Через несколько секунд после моей команды, начали раздаваться одиночные выстрелы, некоторые из них попадали по корпусам фургонов, пробивая или рикошетя от них, другие разбивали лобовые стекла, но главное было то, что приближающиеся к нам автомобили постепенно тормозили. Из некоторых из них выпрыгивали бандиты и бежали куда глаза глядят, но их быстро роняли на землю выстрелы снайперов, другие пытались укрыться за камнями или другими препятствиями, но помогло это им ненадолго. Уже через 3 минуты боя из-за поворота выехали засадные гантраки и открыли прицельный огонь из пулеметов. Короткими очередями стрелки выбивали одного противника за другим, пока последний из них не перестал шевелиться. В это время экипаж Брэдли как раз смог разобраться с запорами и выскочил наружу из густого облака белого дыма, но тут же попал под снайперский огонь, погибнув почти мгновенно. «Трое бегут по мосту», — раздался из наушника голос Кармен, которая все так же продолжала управлять дроном. «Засада», — тут же приказал я, — «доедите до края обрыва и остановите их». «Принято», — отозвались водители гантроков и немедленно начали выполнять приказ. «Снайперы, остаетесь нас прикрывать, остальные спускаемся вниз и проводим контроль. Добиваем не всех, нам нужен язык». Ни на секунду не задумываясь, мои подчиненные начали выполнять мое распоряжение. Идя аккуратно и прикрывая друг друга, автоматчики, ранее выполняющие роль огневой поддержки для снайперов, медленно спустились со скалы и начали продвигаться к замершим на месте фургонам. Сам я, понимая, что как снайпер свою задачу выполнил, достал из поясной кобуры глок, закинув баррет за спину, и пошел второй линией за автоматчиками. Продвигались мы под канонаду из пулеметных очередей гантроков, которые пытались предотвратить побег бандитов. Дойдя до первого фургона, его сначала окружили, и только потом начали подходить поближе. Внутри у него не было ничего ценного, если не считать тюки с тряпками и трупы бандитов, которые, как оказывается, были не только в военной форме, но и со всеми знаками отличия в комплекте. Второй фургон подарил нам тихо стонущего белого мужчину средних лет, держащегося за живот, одежда на котором была насквозь пропитана кровью. «Разоружить, вытащить, оценить», — скомандовал я, видя состояние бандита, «если станет совсем плох, добейте». Особой реакции на столь жестокий приказ не последовали, все же не зря я лично тренировал этих парней и девчонок, заодно дав попробовать крови при охоте на мелкие банды рейдеров, а мы двинулись дальше. Место основного побоища было нам малоинтересно, мертвые и раненые бандиты, несколько трупов гражданских, сваленных в одну кучу и уже облитые бензином, за то, что было в глубине, ранее скрытое густым черным дымом, было намного интересней. Слева, в здании бывшей заправки, в окнах мы увидели несколько голов, которые опасливо выглядывали из-за края. Определить, кто это был и какие у них намерения, с такого расстояния было невозможно, поэтому пришло время переговоров. Дав знак Паула, самому голосистому из присутствующих, я достал из-за спины баррет и занял позицию поудобней. «Ей там!» — прокричал Паула так громко, что его наверняка услышали у основного каравана. «Выходите на улицу с поднятыми руками, или мы подгоним сюда пулеметы. Даю минуту на размышление». Пока текла данная минута, я дал команду на перегруппировку, снайперы на машинах отправились к нам, а единственная, кто осталась на холме, была Кармен, которая продолжала наблюдать за окрестностями с помощью дрона. Минута, как это обычно бывает, истекла быстро. Я предупреждал, зная, как правильно действовать. Паула дал очередь по верхним секциям окон заправки, но так и быть, с наигранной веселостью прокричал он, «Дам еще одну минуту, но теперь стрелять будем мы все», — кивнул он в сторону занявших позицию товарищей. Данный ход сработал, и спустя несколько секунд из главной двери заправки вышел очень грузный мужчина, который держал перед собой молодую девушку в разорванной одежде, используя ее как живой щит. «Только дернитесь, и я вышибу ей мозги», — почти провизжал он, обливаясь потом от страха. «Дядя», — насмешливо проговорил Паула, — «как ответственный за переговоры, ты, кажется, выбрал себе защитницу не по габаритам. Может, вернешься и возьмешь кого-то помесистей? Я так и быть дам тебе фору». «Заткнись, сраный мексикашка», — продолжал визжать свиночеловек, — «я знаю вашу породу, вы никогда не будете убивать невинных. Так что заткнись и слушай. Я возьму машину и уеду отсюда, и никто не пострадает, а если хотите спасти эту суку, то могу поменять ей вон на ту страшенькую». И тут он совершил последнюю в своей жизни ошибку, указал пистолетом в мою сторону. Не то чтобы я обиделся, но не воспользоваться моментом просто не мог. Выстрел, и ассорти из мяса, костей и остатков пистолета украшают раскаленный асфальт. Крик боли заполнил округу, а Паула бросился к нашему потенциальному языку. Толстяк катался по земле, при этом не выпуская из рук девушку, что грозило ей парочкой переломов, если она не выберется из его объятий. Продолжая следить за окнами заправки, про себя я материл Паула, который неплохо так подставился. Если на расстоянии в сотню метров у него были неплохие шансы избежать пули и успеть залечь, то на 20 такой роскоши ему никто не даст. Следя за окнами, я старался не упустить ни единой детали, и мое терпение было вознаграждено. Как только из-за края окна начал появляться ствол пистолета, моя винтовка была уже на полпути к цели. Появление головы врага как раз совпало с наведением на нее перекрестия прицела. Выстрел. И из здания заправки раздается смешанный крик. Будем надеяться, что больше внутри никого не осталось. Мой выстрел стал не стал последним на сегодня, Все же пришлось еще немного пострелять, добивая тяжелораненых, но на нем бой закончился. Обследую место побоища, где столкнулись 4 машины беженцев и засада из полусотни вояк, что стало окончательно понятно после обнаружения у трупов соответствующих документов. Большинство из участвующих в этом действии под нос благодарили госпожу удачу, господа бога и амнистию, что в эту ловушку попали не мы, ведь короткая очередь из пушки Брэдли и прощай караван. Окончательно убедившись в том, что пока вокруг безопасно, я дал команду основному каравану подъехать к мосту через реку Колорадо, а пока он ехал, мы начали сортировку трофеев и обследование раненых, которых оказалось не так уж и много. Найденный нами в фургоне подранок умер сам, потеряв слишком много крови, а вот Свинтус не только был жив, но и активно кричал, пока ему бинтовали культю. Впрочем, звук его голоса совсем быстро надоел и его вырубили прикладом. Из интересных находок, помимо БМП Брэдли с почти полным боезапасом, было обнаружено несколько имплантов, примитивных, тяжелых, неудобных, но вполне рабочих имитаций человеческих рук, которые были почти не повреждены в ходе перестрелки. Думаю, на их основе можно будет собрать что-то получше. Но помимо материальных трофеев, у нас в руках оказалось несколько детей и молодых девушек, возглавляемых высокой женщиной с копной красных волос, пронзительными зелеными глазами и спортивной фигурой, несмотря на возраст далеко за 40, видимо, поэтому ее и оставили в живых. Тела мужчин, юношей и пожилых людей обоих полов были свалены отдельно. «С кем я могу поговорить?» – спросила рыжеволосая, подойдя ко мне и еще нескольким людям, которым я раздавал указания. «Со мной», – отозвался я, заодно махнув женщине рукой, «но придется немного подождать». Понятливо кивнув, женщина терпеливо ждала, пока я раздам указания о том, что делать с уничтоженной техникой, трофеями, БМП и трупами гражданских и бандитов. И если инициативу начать копать братскую могилу для убитых гражданских она восприняла вполне нормально, то мой приказ начать развешивать убитых бандитов на фонарных столбах сначала заставил ее вздрогнуть, то потом у нее в глазах зажегся огонек торжества. Закончив с приказами, я повернулся к женщине, давая понять, что она может говорить. «Меня зовут Рэйчел Свон», — представилась она, «и я хочу знать, что будет со всеми нами. Приятно познакомиться», — стараясь поддерживать дружелюбный вид, ответил я, «можете звать меня Ангел. А по поводу вашей дальнейшей судьбы, сначала скажите, как вы тут оказались? Учитывая наше положение, думаю, с вами стоит быть максимально честной», опустив взгляд в пол, женщина что-то решила для самой себя. Прежде чем вновь поднять глаза, мы ехали из Лос-Анджелеса на восток в Денвер. Там у Пола, она невольно вздрогнула, живет брат, который утверждал, что там есть работа для всех нас. «Понятно, тогда почему вы не поехали через Лас-Вегас?» – спросил я, вспоминая примерную карту США. «Так вышло бы намного короче. Мы боялись нападения бандитов», – с иронией в голосе ответила женщина, видимо зря. «Учитывая то, что сейчас творится на пустошах, вам просто не повезло», – пожал плечами я, прекрасно понимая, что толпа почти невооруженных беженцев смогла бы проделать такой путь без потерь только с невероятным уровнем везения. «Да, не повезло, но вы не ответили на мой вопрос, что теперь будет с нами?» «Как бы вам сказать», – протянул я, осматривая бывшее поле боя, – «как вы видите, лишнего транспорта сейчас нет, конечно, мы можем починить один или сразу два фургона, но сопровождать вы нас не собираетесь», – повесив голову, пробормотала женщина. «Верно», – испытывая что-то похожее на жалость, – ответил я, – «но, если у вас есть такое желание, вы всегда можете к нам присоединиться. Да, паёк придется отработать, зато будете в относительной безопасности». «Хорошо», – твердо ответила женщина, – «да и выбора у нас нет», – ее плечи безвольно опустились. «Куда вы держите путь?» «Лос-Анджелес», — ответил я, заметив, как на секунду лицо женщины исказило гримаса. «Там есть работа, а потому мы едем туда». «Хорошо, все лучше, чем оставаться одним посреди пустыни. Тогда подойдите к Изабелле, она должна быть около вон той палатки», — указал я за спину. «Она организует вам обед. И да, если что, то вы всегда можете попросить о помощи меня или моих людей. Пусть мы и не богаты, но чем сможем, поможем». «Спасибо», — искренне меня поблагодарив, Рэйчел развернулась и направилась к своим подопечным. Дети, хоть и плакали из-за пережитого, но постепенно приходили в себя, а вот с девушками постарше было сложнее. Избитые, в разорванной одежде, они жались к друг другу и начинали дрожать, стоило к ним приблизиться кому-то мужского пола. Надеюсь, это скоро пройдет, так как психологов на пустоши найти достаточно сложно. Однако были среди них и те, кто, как только понял, что ничего плохого с ними делать не собираются, отправились пинать трупы бандитов и приняли личное участие в развешивании их на фонарных столбах. Пожалуй, к этим стоит присмотреться, учитывая темпы развития кибернетики и протезирования, из них вполне можно создать что-то похожее на техноассасинов, но об этом позже. Разбор завалов на мосту занял несколько часов, за это время был организован сытный обед, выкопана могила для гражданских и закончены работы с трупами бандитов. Беженцы за это время немного пришли в себя и понемногу втягивались в жизнь каравана, правда их снова накрыло волной депрессии, когда закапывали их родных. С трофеями вышло по-разному, если фургоны без особых проблем привели в порядок и поставили на ход, то вот что делать с БМП было непонятно. С одной стороны, бросать его здесь, значит подарить кому-то почти ультимативное оружие на пустошах, и далеко не факт, что его найдут честные и порядочные люди, а с другой, ломать или уничтожать такую ценность рука не поднималась, ведь за исключением пули, заклинившей пушку, это была полностью рабочая машина. В итоге было решено погрузить БМП на мой тягач, благо такой вариант его использования вполне допускался, а мобильную мастерскую погрузить на самодельный прицеп, по-быстрому собранный из остатков имеющихся машин. Конструкция самодельного прицепа была крайне ненадежна, но другого выбора не было. Хорошо еще, что доработанный мной стрелочный кран смог выдержать все нагрузки, иначе все было бы совсем плохо. Как только все было готово, мы отправились в дальнейший путь. Не стоило испытывать удачу и ждать, пока дружки уничтоженной нами группы бандитов вернутся, чтобы узнать, что случилось с их подельниками. А приедут они с вероятностью 100%, во всяком случае по словам нашего единственного вменяемого языка, ведь данную засаду на гражданских решил устроить не абы кто, а нынешний начальник военной базы, находящийся недалеко отсюда. Он, в отличие от полковника Рида, решил не сохранить остатки чести, а обогатиться на горе людей. Что-то в глубине меня требовало навестить эту пародию на человека, но понимание того, что с одним БМП и кучки гантраков мне против целой военной базы не сдюжить, пришлось отказаться от этой идеи. Но новость о новой угрозе я на ближайшие радиостанции передал, используя несколько ретрансляторов для сохранения анонимности. До самой темноты, и пару часов после, мы ехали вперед, стараясь оказаться как можно дальше от злополучного моста, ведь чем большее расстояние нас будет разделять, тем лучше. В итоге, проехав 200 с лишним километров, наш караван остановился в заброшенном городке Миннела, а точнее на территории местного аэропорта. На взлетно-посадочной полосе были установлены палатки и припаркован транспорт, а на диспетчерской вышке был организован пункт наблюдения. Пока все спали, мы с небольшой бригадой техников занимались маскировкой БМП, ведь ее точно будут искать, а лишние проблемы нам не нужны. За ночь нам удалось полностью починить заклинившую автопушку, чтобы опустить ее ствол, перебить все номера и местами даже перекрасить, так себе маскировка, но это максимум того, что мы успели. Укрыв получившееся творение чехлом из брезента, сшить который пришлось на ходу, и навалив сверху тюки с разной полезной мелочью, для искажения его формы, мы коллегиально решили, что сделали что смогли. На утро, правда, немного позже обычного, караван выехал дальше. 3 часа в пути, из которых час был нами потрачен на объезд городка Барстоу, который показался нам крайне подозрительным, и мы въехали в пригороды Лос-Анджелеса. Короткий поиск нужной частоты, и мне удалось связаться с той частью Альдекальда, что стояло лагерем неподалеку от района Гранд-Террасе, а значит, совсем скоро можно будет немного расслабиться и отдохнуть после долгой дороги. Примечание к части. Все еще в топе. 45 в Джен. И да, я тут копаясь на старом компе обнаружил забавную ссылку. http://samlip.ru/editors/karchagin.yota. Моя самая первая попытка что-то написать аж 10-летней давности. Милости прошу оценить. Часть 11 договорная. Примечание к части. Новая глава. Приятного чтения. Выпрыгнув из кабины грузовика, после того как мой караван заехал на территорию, контролируемую Альдекальда, я немного размялся, все же несколько часов за рулем, изрядно утомляют. Пока, следуя моему примеру, остальные члены моей семьи покидали свои транспортные средства, В нашу сторону выдвинулось несколько человек из тех, кто прибыл в Лос-Анджелес раньше. «Ангел», — поприветствовал меня лидер делегации, Мигель Экспозито, в прошлом один из командиров разведчиков и первый из Эль-Декальда, которого я встретил, до меня, конечно, доходили слухи, что ты едешь в нашу сторону, но я не думал, что с таким шикарным сопровождением. «Я тоже рада видеть тебя, Мигель, зная о моей особенности», выходец их Гондураса не спешил обнимать меня или подавать мне руку, а по поводу сопровождения, сам знаешь, как сейчас опасно на пустошах. «Это да, вечно там что-то происходит», добродушно улыбнулся он, при этом рассматривая прибывших со мной людей, как прошел путь. «Были какие-нибудь проблемы?» «Были, но мы с ними справились». В качестве доказательства, я похлопал по броне Брэдли, скрытой брезентом, кучка мразей устроили засаду на мосте через Колорадо по 66 трассе. Как я понимаю, больше ничего подобного они устраивать не будут. С нотками иронии спросил он. Верно, все они задумались о смысле жизни и даже подарили нам одного старого американского генерала. Но лучше по 66 ездить с осторожностью, они явно были не одни. Понял тебя, абсолютно серьезно ответил он. «А что за генерал?» – спросил он и немного приподнял тент. Его реакция на край гусеницы, показавшийся из-под брезента, была великолепна. Такие пируэты я видел ранее исключительно в исполнении котов. «Сиистослаца, ты совсем ума лишилась?» – прокричал он, но тут же стал говорить потише. «Это же М1 Брэдли, сраный армейский БМП, при полном боекомплекте», – подтвердил его утверждение я, еще раз похлопав по броне. Сказала бы, что он новенький со склада, но, увы, это не так. «Ладно, я спокоен», – пробормотал под нос Мигель, а после небольшой паузы решил продолжить разговор. «Нам тут такая машинка и правда не помешает». «Фух», – шумно выдохнул он, – «и все же я рад тебя видеть, Чица, нам как раз не хватало тут таких, как ты». «Все настолько плохо», – решил спросить я, чтобы сразу разобраться с местными реалиями. «Это еще мягко сказано», – ответил мигом погрустневший Мигель. «Банды, отчаявшиеся люди, наркоманы, и это только верхушка айсберга. Самое главное, что местное правительство никак не может определиться, чего оно хочет и сколько это будет стоить, вот и приходится нам сидеть на месте, изредка отбиваясь от нападений всяких отморозков». «Понятно, что ничего не понятно», – пробормотал я, «а как же разведка или старое доброе мародерство?» «Не в этом городе», – запрыгнув на прицеп, Мигель откинулся назад и закурил, пуская дым от сигареты вверх. «За каждым углом здесь придурок с пистолетом, а в каждом подвале псих с дробовиком. Тогда я точно оказалась в нужном месте», анализируя ситуацию, ответил я. «Со мной как раз приехало полсотни воинов, которых я тренировал лично, да и все остальные тоже знают, с какой стороны браться за оружие, так что возрадуйся, старый друг, ибо Господь послал тебе своего ангела для решения всех твоих проблем». «Очень смешно. Думаешь, мы сами не пытались устраивать ответные атаки?» Немного сгорбившись, Мигель удрученно махнул рукой. «Еще как пытались, но после первой же попытки обезопасить район, к нам подкатили местные копы и непрозрачно намекнули, что еще раз, и нам самим не поздоровится». «Печально», — ответил я, не понимая, в чем собственно проблема. «Устроили бы скрытную зачистку, но с этим помочь я все же смогу. Не отчаивайся. Лучше расскажи, в какие места лучше наведаться в первую очередь». «В первую очередь?» – переспросил он, а сам вновь уставился в небо. В голову приходит сразу несколько мест. Порт, точнее то, что от него осталось. Туда периодически прибывают суда с самым разным грузом, в том числе не самым легальным. Особенно советую посетить Санта-Монику. Дальше, то, что осталось от Голливуда, там засело несколько мелких банд. Но заняли они только центральную часть, разные мастерские для производства реквизита им не интересны. Лично тебе, я бы еще посоветовал посетить Посадину, там раньше располагался университет, и землетрясение тот район не слишком затронуло, так что могло сохраниться что-то интересное, но там нужно быть аккуратным. Полиция все еще захаживает туда, как и корпоративные головорезы. Посадина и Голливуд, понятно, а куда соваться не стоит. В бывший даунтаун и Лонг-Бич. «Там творится настоящий ад, или, как говорят местные, там сейчас боевая зона», — ответил Мигель, изобразив руками кавычки. «Банды, корпоративные охранники, держащие половину тамошнего порта и переставшие стесняться условностей, расчехлив большие пушки, и национальная гвардия вперемешку с полицией, к которые пытаются предотвратить разрастание этой зоны до масштабов всего города. Понятно, в центральные районы не лезть, неприятностей не создавать, а как тут с работой? Не особо, в основном перевозка грузов и мелкие строительные работы для корпоратов или мэрии, не так много, как хотелось, но на жизнь хватает. Тогда все в принципе ясно, подвел итог нашему разговору я, покажешь, куда нам лучше всего устроиться и как вы тут устроились. Конечно, Чица, какие вопросы? Так начался новый этап моей жизни. Несколько дней мы с моими людьми обустраивались, ввели в курс дел спасенных беженцев и даже отбили одну атаку какой-то банды, решившей попробовать на прочность нашу оборону. Если раньше такие атаки без особых проблем отражали люди с самой базовой подготовкой, то с появлением моего отряда это стало еще проще. Толпу оборванцев расстреляли еще до того, как они приблизились к нашему лагерю из пулеметов, ну а чтобы не возникло лишних проблем с законом, трупы тут же прикопали, оружие же быстро пристроили в общий арсенал. Копы, конечно, приехали на утро и попытались нам что-то предъявить, но, как говорится, нет тела, нет дела. Более-менее освоившись в лагере, я решил совершить пробный заезд в сторону порта и посмотреть, что там да как. Заодно нужно было оценить общее состояние города лично, а не из рассказов других и новостных сводок. Узнав о моем желании проехаться, Мигель дал мне координаты одного честного торговца всем подряд, с которым, по его словам, можно иметь дело. За те 5 дней, что я успел провести в Лос-Анджелесе, удалось немного укрепить лагерь Альдекальда с помощью найденной в городе сломанной техники, которую было достаточно просто вернуть в строй, имея для этого все необходимое, и обломков зданий, которые были разбросаны повсюду. За эти же 5 дней, моя семья заняла свое место в местной экосистеме, техники работали с поврежденными машинами, воины усилили защиту лагеря, а учителя и ученики смогли влиться в имеющуюся систему образования. Единственной проблемой была часть спасенных нами беженцев, так как вернувшись туда, откуда они начали свой путь, примерно четверть из них решила не оставаться с нами, а вернуться домой, несмотря на все аргументы против, удерживать их не стали, а потому спокойно выпустили за пределы лагеря. Оставшиеся, под предводительством Рэйчел Свон, решили остаться и влиться в ряды Альдекальда. Сама Рэйчел оказалась учительницей младших классов и тут же нашла свою нишу, детей отправили вслед за ней в школу, а остальным предложили выбор, работать там, где скажут, или пойти под мою руку с возможностью дальнейшего обучения. Меня выбрали двое, и они тут же выразили горячее желание научиться защищать себя. Ну что ж, надеюсь, подготовку техноассасинов они выдержат. Первый выезд из лагеря было решено провести без особой помпы, 3 гантрака, по 4 бойца в каждом и все, первоначальная цель все же разведка, а не боевые действия. Доехать до порта удалось в относительном спокойствии, выглядывающая из руин шпана не решилась напасть на обшитые листами металлопикапы, из окон которых на них смотрели люди с оружием. Единственным инцидентом стало появление какой-то наркоманки, что активно преграждало нам дорогу, но меткий бросок подобранным тут же камнем, и она отправляется отдыхать, а мы едем дальше. На территории порта Санта-Моники нас встретило незабываемое зрелище. Вдоль всей его границы была организована стена из мусора, на которой изредка встречались наблюдательные посты. Зато, здесь было какое-то нереальное количество людей, после почти безлюдных развалин и просторов пустоши, даже я почувствовал себя немного неуютно. Впрочем, уточнив у местного оборванца, где тут лучший рынок, и кинув ему пару эдди для стимуляции мозговой деятельности, мы оказались в по-настоящему многолюдном месте. У самой кромки воды раскинулся настоящий город, собранный из разного хлама и мусора, который местные смогли найти на развалинах города. По тесным улочкам ходили толпы людей, работали магазины, а уличные зазывалы кричали что-то о барах, борделях и прочем. Однако, немного присмотревшись к городской суете, я начал замечать не только яркие черты этого небольшого городка, но и его темную часть. Вон, вдалеке двое оборванцев тащат куда-то третьего, сворачивая в переулок. Чуть ближе, стайка детей ловко шарится по карманам у зеваки, которого отвлекла, видимо, их подельница. Веселое местечко. Быстро проинструктировав отправившихся со мной людей, половина остается охранять машины, а половина отправляется со мной, мы выдвинулись вперед, идя как ледокол сквозь толпу, а вид полудюжины вооруженных мужчин в единообразной одежде кого угодно заставит посторониться, Мы шли в конкретное место, а именно к Джимми Канделу, что держал в этом городке свою лавку. Именно о нем мне говорил Мигель, когда рассказывал об относительно честном дельце. Пробираясь сквозь толпу, мы добрались до нужной лавки, что располагалось в нескольких грузовых контейнерах, соединенных в единое целое. На входе стояло несколько мордоворотов, которые сразу напряглись, как только увидели мою свиту, но показав условный знак, мне удалось их немного успокоить. «Мне нужно поговорить с вашим боссом», подойдя к главному входу в лавку, тут же сказал я. «Это, да», немного замешкался один из них, «но это, босс сказал, что никого не ждет. Тогда сходи и предупреди его, что к нему пришел клиент», резко бросил я, заодно немного надавив своей аурой. «Да», неожиданно громко ответил охранник и ринулся внутрь, оставив своих товарищей недоуменно смотреть ему вслед. Через минуту убежавший за боссом охранник вернулся, но уже в сопровождении мужчины, внешний вид которого говорил только об одном, он прожженный торгаш. Цепкий взгляд, которым он мигом просканировал меня и моих спутников, руки с длинными пальцами, которые как будто были созданы для пересчета денег, ну и повседневный деловой костюм в отличном состоянии, что особо контрастировало с окружающей обстановкой. «Как я понимаю, вы ангел», тут же произнес он, подойдя ко мне. «Позвольте тогда поприветствовать вас в вашем же городе, пусть сейчас он и не в лучшем состоянии. Благодарю, меня вы уже знаете, а значит примерно понимаете, зачем я сюда пришла». «Да, конечно», Мигель вкратце рассказал мне о вас и ваших возможностях, почти натурально улыбаясь, ответил Джимми. «Пройдемте внутрь, там почти все готово. Признаюсь, я ожидал вас несколько позже. Неужели вы не заглянули ни в одну лавку по пути сюда? Мы спешили, плюс я считаю, что сначала стоит сделать дело, а только потом развлекаться. Отличный подход, и да, вы же не против того, чтобы ваши сопровождающие немного подождали снаружи?» – вежливо спросил Джимми. «Нет», подав знак своим «быть наготове», я последовал за призывно открывшим передо мной дверь торговцем. Оружие, встав на моем пути, на меня уставился один из охранников, а если точнее, то смотрел он на мою кобуру с пистолетом. «Клейтон, Клейтон, Клейтон», тут же материализовался между нами Джимми, «не стоит быть столь исполнительным, данная девушка мой особенный гость, а особенным гостям позволены некоторые вольности», сначала обратился он к своему подчиненному, но тут же повернулся ко мне, «прошу простить за данный инцидент, сами понимаете, излишне исполнительные подчиненные, ничуть не лучше разгильдяев, доставляют одинаковое количество проблем». «Ничего страшного», решив не начинать конфликт, ответил я. «Отлично, тогда, пройдемте внутрь, у меня там как раз есть отличный кофе, из самой Бразилии, уверен, вам понравится. Или вы предпочитаете чай? Совсем недавно я подобрал, кажется, идеальный сбор для ведения переговоров». Пройдя внутрь лавки, я оказался в на удивление приятном месте. Внутри жилища из контейнеров было чисто, опрятно и даже неплохо пахло. Миновав помещение с витринами и прочим демонстрационным товаром, в итоге Джимми привел меня в свой кабинет, который был обставлен со вкусом. Стол из массива дерева, с качественно заретушированными царапинами, кожаные кресла, с искусно зашитыми прорехами в обивке, и даже несколько картин, лишь слегка поврежденные морской водой. Сев на предложенное мне кресло, и пронаблюдав за тем, как служанки, вызванные Джимми, расставят напитки и закуски, я продолжил наблюдать за торговцем, который лично заваривал чай. Признаться, нарушил тишину Джимми, несмотря на все таланты моих подчиненных, чай они заваривать так и не научились. Разлив ароматный напиток по чашкам, он протянул одну мне. Понюхав авторский сбор, я аккуратно его попробовал, и был приятно удивлен. У этого чая был не только великолепный аромат, но и вкус. Надо будет потом узнать имя поставщика этого чудесного напитка. «Великолепно», дал оценку творению мастера я, «но я пришла сюда по делу». «Да-да, дела», с показным сожалением протянул Джимми, «как жаль, что нельзя просто весь день сидеть и наслаждаться чаем. Увы, мир несправедлив». Но к сути, достав из рюкзака свою заветную коробочку с золотом, я поставил ее на стол, «мне нужно продать все это. Плюс мне нужна информация об интересных местах в городе, где можно найти высокотехнологическое оборудование». Хм-хм-хм, открыв ящичек с золотом, Джимми начал тщательно рассматривать его содержимое. «Ну что я могу сказать, неплохой улов, потянет на 1005 эгди. Высокотехнологичным оборудованием я особо никогда не интересовался, но могу поспрашивать у знающих людей, не за бесплатно, конечно. Медленно и аккуратно закрыв коробочку, видя, что предложенная им цена меня полностью устраивает, он отложил ее в сторону, после чего, сцепив руки в замок, пристально посмотрел на меня, держа руки на уровне подбородка. «Однако, я хочу сделать вам одно предложение, которое может принести прибыль как мне, так и вам. И какое же предложение вы хотите сделать девушке, появившейся в городе всего несколько дней назад и еще не успевшей сделать ничего значимого?» «О, вам понравится», — улыбнувшись, Джимми, положив все так же сцепленные руки на стол, — «и не так уж вы и безызвестны, учитывая ваше участие в создании чертежей для модернизации машин Альдекальда. Вы являетесь весьма знаменитой личностью в узких кругах». «Дайте угадаю, Мигель проговорился», — уточнил я, но при этом напрягся на случай неприятностей. «Верно, он совсем не умеет держать язык за зубами, особенно когда немного выпьет». Выпив еще немного чая, Джимми продолжил: «А мне очень интересно поработать с личностью, которая еще в 13 лет показывала задатки превосходного техника, получив полноценное университетское образование». Среагировал я мгновенно, подскочив с кресла, я правой рукой вытащил пистолет, который тут же оказался направлен на Джимми, а левой нащупал гранату с слабым отравляющим газом. «Меня такой не возьмет, но вот простых людей выключит с гарантией». Моя реакция на разоблачение, кажется, не стала для Джимми неожиданностью, и он все в той же позе продолжил спокойно смотреть на меня. «А теперь скажи мне хотя бы одну причину, почему мне не стоит вышибить тебе мозги», — спросил я, немного отпуская ауру для дополнительного эффекта. «И вправду, жутковато», — слегка передернув плечами, ответил он. «А причиной не стрелять, пожалуй, послужит то, что я не только никому не сообщил о вашем прошлом, но оставил кое-какие инструкции на случай своей преждевременной смерти. Вам же не хочется, чтобы Эросака узнала о вас раньше времени?» «Значит, все же Эросака», — окончательно убедился я в заказчиках моего похищения. «Ау, так вы не знали? Хотя, с другой стороны, мне и самому в свое время пришлось изрядно покопаться в документах, чтобы выйти на их след. Однако, продолжим наш разговор. Меня интересует в сотрудничестве с вами, как бы это правильнее сформулировать, оказание возмездных услуг в области высоких технологий. Видите ли, большинство товаров, которые сейчас есть на рынке, не самого лучшего качества, а люди всегда хотят большего. И что же мешает тебе?» Продолжая держать его на мушке, я лихорадочно думал о своих дальнейших действиях: сдать меня той же Эросеке или еще кому. «Мне это невыгодно», — пожал плечами Джимми. «В краткосрочной перспективе, да, я получу хорошую прибыль, но в долгосрочной, мне выгоднее будет сотрудничать с вами». «Сотрудничать? Не шантажировать и посадить на поводок, не до конца доверяя этому человеку?» — переспросил я. «Конечно, ведь добровольное и взаимовыгодное сотрудничество – это всегда лучше принуждения, тем более с вашим интеллектом вы всегда найдете способ устранить меня. Так что я предлагаю вам выполнять для меня кое-какие заказы, связанные с техническими задачами, а я со своей стороны готов поспособствовать развитию вашего гения. Так сказать, вложусь в наступление светлого будущего. Моя работа в обмен на материалы, а не слишком ли щедро?» «Не сказал бы, ведь на вашей работе я смогу неплохо заработать, дополнительно обзаведясь кое-какими связями, так что ни о какой щедрости тут говорить не стоит. А что помешает тебе сдать меня, как только я выполню свою функцию?» «Пожалуй», — поболтав чай в чашке, Джимми допил его остатки и налил себе еще, — «скажем так, я предпочту иметь в своих друзьях как можно больше полезных людей, к которым в случае чего можно будет обратиться по самым разным вопросам, чем потерять их и в случае нужды разбираться с проблемой, в которой я ничего не понимаю, самостоятельно». Прагматично, опустив пистолет, но все так же держа наготове гранату, пробормотал я, присаживаясь обратно в кресло: «И как я понимаю, у тебя уже есть для меня первая работа?» «Конечно», — улыбнулся Джимми. «Одной из местных банд срочно понадобились рации для внутренней связи при работе в районах, подконтрольных властям. Но вот беда, чтобы они не покупали, их переговоры тут же перехватывают. Пусть принесут мне свои рации, работа несложная», — решил все же рискнуть я, соглашаясь на сделку с Джимми, но параллельно обдумывая, как бы выведать, где этот его тайник и как вывести его из игры максимально быстро и незаметно. «Отлично», — хлопнув ладонями, сказал Джимми, рации вам доставят прямо в лагерь, за саму работу плата будет 1500, если разговоры банды не будут перехватывать в течение месяца, они обещали подкинуть еще 2000, и можете не беспокоиться, вашу анонимность я гарантирую, тогда жду посылку, и если мы уже начали сотрудничать, то сможешь ли ты достать. А дальше я начал пытать Джимми техническими терминами и спецификациями, в надежде выжать максимум из него, и к его чести, он и глазом не повел, даже когда и слова не понимал из моей речи, но пообещал поспрашивать у своих знакомых о том, что меня заинтересовало. Уже покидая обитель слишком хитрого торговца, я с одной стороны был немного воодушевлен тем, что потенциально получил источник материалов, а с другой хотел укоротить слишком длинный язык Мигеля. Видя мое состояние, мои сопровождающие не пытались со мной заговорить и просто молча шли сзади, пока мы не вернулись на парковку. Обратный путь не занял много времени, и примерно через 1.5 часа мы снова оказались в лагере Альдекальда. На счастье Мигеля, он сейчас отсутствовал, а значит свою награду за контакты честного торговца он получит немного позже. Но еще я размышлял о тех перспективах, которые можно получить от предложенного мне сотрудничества. Процессоры, материалы и прочее, дадут мне все необходимое для возвышения. Будущее, кажется, стало немного более безоблачным, но план побега разработать стоит.